Вот в Саратове муж изменил своей жене и умер от этого. Отец все это принял совершенно всерьез. Вот видишь, что бывает. Я понял, что этот человек в своей верности неисправим. Таким и запомнился он мне, мой отец, чуть сентиментальным, с искрой юмора в глазах и в постоянной тревоге о заработке. Страшный добряк, очень деликатный. Он никогда громко не разговаривал, не кричал и не ругался. Мать он не только любил, но и подчинялся ей во всем. Я помню, как садились они друг против друга, и мать многозначительно говорила: «Ну?» «Ну что «ну»?» — говорил он. «Ну, выкладывай». Так утром, как только я вышел из квартиры, я встретил на лестнице Мирона Яковлевича. «Так, — говорю я ему, Мирон Яковлевич, — когда я смогу зайти к вам?» «Так, — говорит он мне, — когда хотите». «Так, — я говорю, — когда вы будете дома?» «Так, — он говорит мне, — в 6 часов». «Так, — говорю я, — в 6 часов я еще не приду, я буду у Раухвергера». «Так, — он говорит мне, — а зачем вам Раухвергер?» Мама спокойно и внимательно выслушивала этот бесконечный монолог. Иногда утвердительно кивала головой, а иногда произносила «Ай!». И это значило, что она не одобряет. Она была женщиной необыкновенной проницательности, и никто не мог сказать при ней ни слова лжи. Словно зная силу своих глаз, она любой рассказ выслушивала молча и опустив глаза. Но если кто отваживался как-то приукрасить повествование, она только на короткий миг поднимала глаза, это производило впечатление ошеломляющее. Человек сконфуженно умолкал. В силе ее проницательности я сам удивлялся бесконечно. Впрочем, может быть, в моих случаях и особой проницательности не требовалось, достаточно было одной наблюдательности. Пробегав вместо школы, где придется, такие прогулки в Одессе назывались «править казенку», я, как ни в чем не бывало, в положенное время возвращался домой. Кинув на меня один только взгляд, мама спрашивала: «Разве ваша школа в парке? Или вы занимались сегодня на лонжероне?» Я всегда недоумевал, откуда она знает о моих похождениях. Я считал ее сродни Нату Пинкертону, Шерлоку Холмсу и Нику Картеру, тогдашним любимым героем мальчишек. И не догадывался, что она просто замечала траву на моих брюках и песок в рантах моих ботинок. От детей она требовала уважения к старшим, не напрасно видя в этом прочные основы мира. В нашем доме висел портрет деда. Хотя со времени своевольной женитьбы отца он у нас не бывал и к себе не пускал, но портрет его висел на почетном месте. Была у нас старенькая бабушка. По сегодняшним масштабам она была дважды мать-героиня. Дети ее хоть и не достигли того же высокого уровня, но тоже были матери-героини и отцы-молодцы. Поэтому бабушка уже не могла разобраться в своем многочисленном потомстве. Но мы должны были каждый год в день ее рождения приходить к ней с поздравлениями. Мы собирались во дворе дома, где она жила, и неосведомленный человек мог подумать, что это большая перемена в школе, столько нас было. Мы входили в комнату по одному. Меня, как самого смелого, посылали первым. Я открывал дверь и входил к бабушке. Она сидела на кровати, старенькая, ей было уже за 90, и ласковыми глазами смотрела на вошедшего. Я останавливался на значительном расстоянии и произносил заученную фразу: «Бабушка, Поздравляю вас с днем рождения!»